Эпилог. Солнце не торопилось сходить, медленно, тускло освещая пики насмерть высушенных гор. Тусклые разводы окислов в угрюмом алом свете, льющихся из-за гор лучей, казались трупными пятнами на черной плоти камня. Кемереец, ведя свежеукраденную лошадь в поводу, медленно пробирался через каменные россыпи на дне ущелья, угрюмо поджав губы и обдумывая события прошедшей ночи. После последнего удара ужасной магии он, не оглядываясь назад, бежал. Прочь от залитого смертью ущелья, прочь от затянутого мглой горного пика. Он бежал и бежал, как перепуганное, обезумевшее животное, пока не споткнулся о какой-то камень и не упал, ударившись головой и почти потеряв сознание. Как ни странно, эта встряска словно бы отрезвила его, и наконец он смог спокойно обдумать свое положение. Он был почти голый посреди мертвой горной пустоши, без еды, воды и коня. Ему необходимо было вернуться в ущелье, в котором он с наемниками графа Фиора оставил своих лошадей. Там же, вероятно, можно было найти какую-никакую провизию, а также предусмотрительно заготовленный Фионосом запас воды. Черный дымный гриб за его спиной все расширялся и увеличивался, и Конан, глядя на пугающие метаморфозы огромного облака, решил подождать до утра, надеясь, что дневной свет будет хоть какой-то защитой от разбуженного незадачливыми королевскими посланцами древнего колдовства. Северянин укрылся за большим камнем, скрывшим его от вида горы и облака, и, сжавшись комок, попытался заснуть в надежде восстановить силы. Однако сон не шел к нему. Как только варвар опускал голову на поверхность камня, ему чудились несущиеся откуда-то из-под земли мерзкий, пугающий гул, вызывающий мучительную дрожь. Едва ему удавалось забыться неглубокой, беспокойной дремотой, как во сне перед ним всплывал ужасный демонический воин, смотревший кемерийцу в глаза и жутким, угрожающим тоном, рычащий какие-то непонятные слова. Чудились железные пауки и наплывали черные лабиринты с неживыми демоническими факелами и проклятыми скульптурами-ловушками. Скорчившись в болезненном полузабытии, он тяжело дышал, а над ним угрюмо висело черное небо, закрывающим звезды пологом черного дыма. К утру холодный восточный ветер смял и разогнал мрачное облако. Демонические силы подгорных подземелий больше себя никак не проявляли, и варвару пришло инстинктивное озарение, что та коническая масса на огненном столбе это была демоническая повозка, на которой жуткий страж навсегда покинул землю. В тусклый предрассветный час Конан, прошагав около 6 миль, добрался до края обширного плато. Он спустился по каменистому склону и выбрался в сложный лабиринт неглубоких ущелий, а затем, наконец, вышел к лагерю стоянки его бывших попутчиков. Лошадей на месте не оказалось. Лишь через 2 часа поисков кемериец обнаружил 2 из них, принадлежавших раньше Фионусу и одному из кафитов, в узком боковом ответвлении ущелья. Кемериец взял себе жеребца, принадлежавшего ранее командиру наемников, а второго пришлось добить. Несчастная скотина, видимо, бежав от землетрясения, сломала себе ногу. Кемереец, ведя коня в поводу, стал медленно пробираться прочь из этих мрачных мест. Лагеря королевской экспедиции не было, остались только брошенные палатки. Рабы и стражи, судя по всему, разбежались, когда началось светопредставление в ущелье. Восходящее солнце разогнало ночные страхи. Холодный ветер освежил кемерейца, однако не улучшил его самочувствие. Его измотанное тело тяжело ныло, голова кружилась. Кемерийцу было стыдно за себя. С глубокого детства, практически ни разу за сознательную жизнь, кемерийц не испытывал чувства панического ужаса. который сначала расплющил его разум и волю в демонической гробнице, а затем пропитанном кровью, огнем и смертью ущелье. Варвар не был глупцом, который мог бы сказать о себе, что ничего не боится. Он отдавал себе отчет, что боится многих вещей, но это было нормальное, естественное чувство опасности. Мертвящий панический ужас был иным. Он разрушал гордую волю варвара, делая северянина игрушкой в щупальцах страха. Если в будущем он столкнется с чем-то подобным демоническому воину, сможет ли он противостоять своему ужасу? Хватит ли силы воли, чтобы перебороть липкий страх? Конун не знал ответов на эти вопросы и угрюмо вздохнул. Да, нужно признать, что он, Конан, перетрусил, как десятилетний мальчишка. Но а кто бы в такой ситуации сохранил бы храбрость? Варвар вспомнил искалеченные тела королевских ассасинов в источающем страх и страдания коридоре, залитое огнем ущелья, железных пауков, ракочущие огненные клинки измененного, и его передернуло. В конце концов, как говаривал в свое время Абулетос, хозяин таверны в Шадизаре, «В жизни все бывает очень и очень по-разному». Горные отроги широко расступились. Правая сторона ущелья повернула резко влево от него. Перед варваром открылась обширная долина, покрытая мелким щебнем и залитая ярким солнцем. Кимериец улыбнулся, расправив свои могучие плечи. Нужно радоваться, что он выжил в этой сумасшедшей передряге. Скачив в седло, Конан тронул жеребца пятками, и тот, повинуясь воле седока, двинулся на юг, в сторону Шема.